Когда король прикажет идти им на войну, то в том году они свободны от всяких податей. Они обязаны также чинить мосты. Кучера седельные или дворовые имеют по две свободных волоки. Стрельцы владеют также двумя свободными волоками. Служба их состоит в том, что они, по приказанию королевскому, отправляются на охоту и на войну. Другие дворовые слуги также имеют по две волоки свободных. Сюда причисляются и осочники, загонщики на охоте, которых выбирает ревизор с лесничим. Войты по селам имеют по одной волоке. Служба их состоит в следующем. По приказанию уряда они выгоняют крестьян на работу. Для платежа оброка и податей присутствуют при уплате податей, представляют крестьян в уряд на расправу, надзирают за работами, сдают в вильне овес и сено, привозимые туда людьми из войтовства, поправляют ежегодно межевые знаки, доносят уряду о их порче. Уряд судит крестьян в торговый день во всяких делах, кроме кровопролития и насильства. В случае последних воит представляет крестьянина на суд, куда уряд прикажет. Воит присутствует на суде для помощи крестьянину, ведет ведомость пеням, поступающим в казну, и доносит ревизорам, наблюдает, чтоб уряд не брал пений более установленного. Войта судит уряд за всякий поступок, но лишить его войтовства может только вместе с ревизором. Отставившие одного войта должны определить другого из людей той же волости, неподозрительного поведения, на избрание которого согласятся крестьяне. В каждом войтовстве должно быть около 100 волок, хотя бы для этого можно было соединить 2, 3 и более сел. Для измерения волок войт должен иметь межевой шнур постоянной меры, верный. Лавники, целовальники, должны быть определяемы в селах по 2, по 3 и больше, смотря по величине села. Обязанность их состоит в исследовании вреда, причиняемого на пашнях пасущимся скотом, и других случаев. За труд они получают при каждом случае грош оглядного. За ложные показания они казнятся смертью. Мы видели, сколько поземельного или циншу платили королевские крестьяне или тяглые люди. Работали они с каждой волоки по 2 дня в неделю. Свободны были от работ неделю о Рождестве Христове, неделю на Масленице, неделю о Светлом Воскресении. Работа крестьянам должна быть заказана войтом в воскресный день. Если крестьянин не выйдет на работу, то за первый день платит грош, за другой — барана, за третий наказывается бичом на скамье и отрабатывает пропущенные дни. Если же по какому-нибудь случаю крестьянин не может выйти на работу, то должен известить о том уряд через соседа или лавника. Если причина признана будет законную, то наказанию крестьянин не подвергается, но должен в другой день отработать все, что пропустил. От работы никто не может откупиться. Начинают крестьяне работу с восходом солнца, оканчивают с захождением. Отдых тем, которые скотом работают, пред обедом час, в полдень час, под вечер час. А кто работает пешком, тому давать только по получасу отдыха. Крестьяне во всех замках и волостях королевских должны начать отдачу поземельного оброка и других податей в день святого Михаила и могут продолжать платеж до дня святого Мартина. Кто не уплатит к этому сроку, и уряд найдет, что не уплачено по нерадению, то виновный отводится в тюрьму и содержится там, пока не заплатит, а волов и коней не отбирать никогда, за поземельный оброк и ни за что другое. А который человек не может заплатить подати по причине пожара, смерти или болезни всего семейства, голода, градобития и бедности, такого войт представляет в уряд. Уряд, расспросив войта, лавников и соседей, и освидетельствовавший дом крестьянина, вносит его имя в реестр, а подскарбий, принимая отчет, должен опять исследовать дело через ревизора. Ревизоры должны быть присяжные, люди добрые, набожные, оседлые, знающие хорошо размерение волок и хозяйства. Ревизоры должны наблюдать, чтоб никто не рубил лесов королевских, доносить о неисправном уряднике, смотреть, чтоб места для поселений назначаемы были землемерами в третьем среднем поле, а уряд должен принуждать крестьян селиться в назначенных местах. Ревизор избирает землемеров. Во всех замках и дворах королевских, там, где земли разделены были на волоки, уряд получает все сборы с десятой волоки, исключая овес и сено. Изгумен третий сноп всякого хлеба, торговую и померную пошлину всю. С мясников в торговые дни, при спуске прудов десятую рыбу, пени с крестьян, которые на работу не выйдут, и прочее. Крестьяне имеют право въезжать, хотя не глубоко, в леса королевские, по дрова, хворост, строевой лес, полыки, впрочем, для своей только надобности, а не на продажу. Детям и женщинам не запрещается собирать во всех лесах королевских грибы, лесные овощи, ягоды и хмель. На своих волоках крестьянин может убить волка, лисицу, рысь, росомаху, зайца, белку и всякого другого малого зверя, также птицу всякую, и может продавать эту добычу всякому, не объявляя уряду.